Проект «Литрес-чтец». Юрий Улингов. «Бог из машины». Читает Александр Иванов. Глава первая. Несмотря на легкую эйфорию от победы над предтечами, в следующий отсек входили так же осторожно, как и в предыдущий. Я не ошибся. Рука предводителя предтеч без проблем разблокировала замок. Лепестки люка разъехались в стороны, я заглянул внутрь и улыбнулся. «Есть! Мы на месте!» Посреди большого круглого зала покоилась на постаменте колыбель, очень похожая на те, которые я уже видел, и одновременно очень другая. Все предыдущие выглядели как сугубо утилитарное устройство, как инвентарь, штамповка. Это же смотрелось произведением искусства. Причем, если бы меня попросили навскидку сказать, чем именно она отличается, я бы, наверное, не смог. Все вроде то же самое и при этом другое. Более плавные обводы сегментов, более аккуратные линии, не знаю, но факт оставался фактом. По сравнению с другими сферами, это выглядело как произведение искусства рядом с его отштампованными на конвейере копиями. Впрочем, вполне возможно, так оно и было. Было еще кое-что, отличающее эту колыбель от других. Ее окутывало темно-синее полупрозрачное поле, подпитывающееся от четырех мощных потоков того же цвета, бьющих в сферу с четырех сторон зала. Я почувствовал, как волосы становятся дыбом, будто рядом с высоковольтной линией. Зал был буквально пропитан силой, и, насколько я понимаю, вся эта сила использовалась исключительно для того, чтобы удержать колыбель, а точнее, того, кто в ней находился, внутри силового поля. В общем, кажется, мы нашли Эйриха. «Это оно?» — услышал я голос Корал. Девушка стояла рядом и зачарованно смотрела на капсулу. «Думаю, да», — кивнул я. «Мы у цели. Осталось разобраться, как отключить поле». Договаривая фразу, я уже активировал сканирование и принялся осматривать зал. «Кажется, здесь такая же схема, как в энергосекторе», — проговорил рядом Алекс. Я машинально кивнул. «Да, похоже. Только более запутанная». Каждый из потоков выходил из энерговода в стене примерно на уровне груди. От энерговодов тянулись толстые энергоцентрали, сходящиеся где-то вверху и уходящие в недра корабля. Я представил, что теперь нам придется искать источник энергии, блуждая по кораблю, и мне стало не по себе. Сложно даже представить, сколько на это уйдет времени. Корал шагнула вперед, и я в последний момент резко вытянул руку, останавливая девушку. Сработало какое-то предчувствие, какое-то забытое ощущение из прошлого. Пару раз у меня такое бывало, и в первый раз, когда я к этому не прислушался, молодой нетерпеливый боец подорвался на растяжке, искусно замаскированной в высокой траве. «Стоять!» — я опустил взгляд, провалился на второй слой сканирования и вздрогнул. «Растяжка! Ну, конечно, мать твою! Рты уже разъявили, до цели добрались. Ага, три раза! Замрите все! Не с места!» «Алекс, видишь что-нибудь необычное?» «Проклятие! Надо, наконец, рассказать спутникам про второй источник. Столько времени теряем. Вот только найти бы подходящий момент для этого». Весь зал был испещрен едва заметными голубыми нитями, тянущимися в разных направлениях. И что-то мне совсем не хотелось проверять, что произойдет, если пересечь одну из них. «Ух!» — Алекс тоже заметил. «Кажется, да, здесь что-то есть. Сигнальные лучи!» Парень, отсутствующим взглядом погрузившись в себя, осматривал зал. «И к чему они подсоединены?» «Ищу», — пробормотал Технос. «Ищи сразу узел управления», — посоветовал я. «У них есть общий источник питания? Мы можем выключить их? Желательно все сразу». «Ищу», — повторил Алекс. «Тут все запутано». «Что будет, если пересечь нить?» Кажется, Корал поняла, что была на волосок, и теперь ей хотелось узнать, от чего. «Не знаю, но полагаю, что ничего хорошего», — отозвался я. «Все стоят на месте, а лучше отойдите назад». «Нашел», — Алекс кивнул. «Только не очень понимаю, как туда добраться». «Не тяни», — попросил я. «Где?» «Дальний конец зала, консоль на стене, в углу». Я к этому моменту тоже установил, где находится пульт управления дьявольской ловушкой. В углу зала была установлена консоль с уже знакомым углублением и глифом вокруг него. Все силовые контуры нити сходились туда. Полагаю, чтобы деактивировать сигнальные лучи, было достаточно вложить в выемку замка руку предтечи, Но, мать его, как же они туда добирались? «Шар!» — негромко проговорил Эдмунд. Видимо, последнее предложение я произнес вслух. «Думаю, они добирались туда в форме этого серебристого шара. Лучи реагируют на физическое воздействие, а шар — что-то вроде энергетической формы, другое, так сказать, агрегатное состояние». Алекс с уважением посмотрел на дядю. Видимо, он оказался очень близок к истине. «Допустим», — я кивнул. «Но что это дает нам?» «Не знаю». Технос так и не вышел из своего полутранса. Видимо, что-то просчитывал, погрузившись в интерфейс дополненной реальности. Или как вообще называть эту штуку? «Есть путь», — проговорил наконец Алекс. «Вот только я даже не представляю, кто может им воспользоваться. Пересылаю на ассисты». Секунда, и в воздухе передо мной замерцала проекция. Всмотревшись в изображение, я присвистнул. «Что-то не очень понимаю, что это нам дает», — пробормотал я. Путь, предложенный Алексом, выглядел как пунктирная линия, проложенная через путницу нити в тех местах, где они расходились особенно широко. Вот только в это «широко» я бы, например, не протиснулся при всем желании. В некоторых местах, чтобы миновать лучи, нужно было не иметь костей и обладать растяжкой и координацией гимнаста. Это не говоря уже о том, что кое-где пунктир проходил прямо по стенам. Да блин, даже если я попытаюсь протащить руку предтечи к консоли магнетизмом, у меня это не получится. Я не настолько хорошо владею способностью. Обязательно накосячу. «Я могу попробовать», — послышался негромкий голос, и я удивленно вскинул брови. Говорила Тия. Я посмотрел на девушку, еще раз посмотрел маршрут, предложенный Алексом, и покачал головой. «Да ну, невозможно. Это превосходит не только возможности человеческого тела, но и законы физики. Нереально». «Уверена?» Эдмунд испытывающе посмотрел на девушку. «Испытывающе, но абсолютно спокойно. Хм, он знает что-то, чего не знаю я?» «Не совсем», — ответила Тия. «Но разве у нас есть другие варианты?» Девушка пожала плечами. «Если ты заденешь хоть одну нить», — продолжил Эдмунд, «то, скорее всего, даже не успею ничего почувствовать», — усмехнулась Тия, «как и все остальные». Я медленно кивнул. «Ну да». Учитывая схему ловушки, на которую мы наткнулись в подземельях, предтечи особо не церемонятся. Скорее всего, нити подключены к чему-то убойному, и коснись кто-то из нас сигнальной нити, здесь сметет все живое. Но... «В общем, если ни у кого нет других идей, то я начинаю», — решительно проговорила Тия. «А идей, как понимаю, нет, да?» Ответа не последовало. Идей действительно не было. «Я так и думала». Девушка усмехнулась и потянула с себя перевязь с мечом. «Алекс, ты уверен, что маршрут правильный? Ничего не нужно подкорректировать?» «Уверен, но...» Технос выглядел растерянным. «Ты даже не видишь расположение нитей». «Я запомнила», — снисходительно улыбнулась Тия, расстегивая ремень с пистолетами. «У нее абсолютная зрительная память», — пояснил Эдмунд. «То, что она увидела, уже никогда не забудет». «Эй, племянничек!» — повысил он вдруг голос. «Может, ты перестанешь пялиться?» Я вздрогнул. Что-то и правда я залип. Впрочем, посмотреть было действительно на что. За пистолетами последовала куртка, кофта, и сейчас, оставшись в одной нательной повязке, заменяющей бюстгальтер, девушка, грациозно изогнувшись, избавлялась от штанов. Точёная, идеальная фигура, длинные стройные ноги, аристократическая бледность кожи, контрастирующая с темной узкой полоской трусиков. Тия и правда была очень похожа на Рею. Даже странно, что я сразу этого не заметил. «Дэймон», — прошипела Корал, и резкий удар локтем под ребра вернул меня в реальность. «Блин, ну что Дэймон-то сразу? Чего началось-то?» «Я готова», — проговорила между тем Тия. «Дэймон, давай эту штуковину». Шагнув к девушке, я протянул ей руку предтечи, невольно задавшись вопросом, куда она ее денет. Но у Тия все было продумано. Достав из рюкзака моток эластичной ленты, она, не моргнув глазом, принялась приматывать отсеченную кисть к внутренней стороне плеча. «Ах, кажется, я понимаю, почему дядюшка с ней. Настоящая боевая подруга. Ни тени сомнения, ни капли брезгливости. Корал, небось, в обморок бы хлопнулась». «Может, вы выйдете за дверь?» — предложила Тия. «И вообще перейдете в другой отсек? Ну, чисто на всякий случай. Есть же вероятность, что у меня может не получиться?» «Нет», — твердо ответил Эдмунд, и едва заметно вздохнул. Предложение девушки было не лишено смысла, но, в общем-то, я понимал, почему дядя ответил так. Я бы и сам не смог стоять в стороне, когда собой рискует девушка. А Эдмунду она совсем не чужая. Остальные могут уйти, но я останусь». «Мы тоже останемся», — проговорил я. «Во-первых, если мы сейчас уйдем, это будет выглядеть, если не как предательство, то как минимум как неверие в силы Тиа. А это может пагубно сказаться на результате. А во-вторых, мне, если честно, очень хотелось посмотреть, как Тиа преодолеет лучи. Любопытство, говорят, сгубило кошку, но, морд раздери, мне действительно крайне любопытно». «Ну, тогда хотя бы отойдите подальше», — недовольно пробурчала девушка. «Нужно сосредоточиться». Тут спорить не стал никто. Мы отошли к дверям, а Тиа, оставшаяся на месте, вытянула руки вдоль тела, опустила голову и некоторое время стояла так, концентрируясь. А потом, совершенно неожиданно, не сказав ни слова, взорвалась движением. Коротко разбежавшись, девушка прыгнула вперед, прямо между двух лучей. Приземлилась на руки, развернула корпус и загнулась так, будто у нее совсем нет позвоночника, и, оттолкнувшись руками от пола, снова отправила тело в полет. Не знаю, как остальные, а я, наблюдавший эту безумную эквилибристику с активированным сканированием, подсвечивающим сигнальные нити, даже дышать забыл. Тиа прошла между двух лучей, четко следуя пунктирной линии, прочерченной Алексом, едва не зацепив грудью одну из нитей. На короткий миг коснувшись земли, девушка снова взмыла в воздух, закручиваясь в горизонтальном тулупе, коснулась рукой пола, оттолкнулась, поменяв направление, вытянулась в струнку, проскальзывая сквозь целое сплетение лучей, сделала сальто и, оттолкнувшись от пола уже ногой, буквально взмыла на стену. Три шага по вертикальной плоскости, кульбит, приземление на ноги, толчок, прыжок рыбкой вперед, толчок руками, совершенно невообразимый мостик, сальто, тут же сальто назад с разворотом, кувырок, толчок, снова выход на стену. Дома, еще там, на земле, я видел выступление лучших гимнастов планеты. Ну, там Олимпийские игры, все дела. Так вот, должен сказать, что выступая на них Тиа, она не оставила бы всю жизнь тренировавшимся спортсменам ни единого шанса. Никогда в жизни я еще не видел такой пластики, грациозности и отточенности движений. Девушка будто танцевала диковинный танец, волшебный и чарующий. Он завораживал и не позволял отвести взгляда. Это выглядело просто великолепно. Особенно если не думать, что в партнерах у нее сама смерть. Пробежка по стене, новая сальто, кульбит, фляг. И вот Тиа, тяжело дыша, но широко улыбаясь, замерла у консоли. Невероятно! У нее получилось! Просто фантастика! Отряд, не сговариваясь, разразился аплодисментами. Громче всех, понятное дело, хлопал Эдмунд. Смутившаяся Тиа слегка покраснела. «Ладно вам», — успокаивая дыхание, усмехнулась девушка. «Лучше приготовьтесь, я собираюсь отключить эту штуку. Мало ли». Я кивнул и положил руку на рукоять клинка. «Верно. В прошлый раз, когда мы деактивировали ловушку, появились големы. Кто знает, что может вылезти на этот раз?» Тиа тем временем размотала клейкую ленту и взялась за кисть предводителя предтеч. «Отключаю», — провозгласила девушка и вложила ладонь пришельца в консоль. Пару секунд ничего не происходило, а потом лучи мигнули и погасли. Пальцы непроизвольно стиснулись на рукояти клинка, глаза забегали в поисках угрозы, но ничего не происходило. Все так же мерно гудели потоки энергии, питающие поле, едва ли не громче этого гудения стучали наши сердца. Но на этом все. «Вы так и будете стоять, как истуканы? Или кто-нибудь принесет мне одежду? Тут вообще-то прохладно». Голос Тиа вывел меня из ступора. Эдмунд вздрогнул, подхватил одежду девушки и направился к ней. «Осторожнее там!» — крикнул я, когда дядя подошел к энергетическому потоку, но тот лишь отмахнулся, пригнулся, подныривая под поток, и, оказавшись на другой стороне, зашагал к Тиа. Что ж, кажется, с этим закончили. Дело за малым. Разобраться с отключением силового поля и освободить Эйриха. Впрочем, по сравнению с тем, через что мы уже прошли, это такие мелочи.